Глава 968. Уничтожить палец. По мере того, как палец опускался вниз, земля с грохотом продавливалась вглубь, и в центре этой ямы как раз находилось ущелье, где оказался Ван Линь. С жутким треском в стенах ущелья вокруг него начали образовываться огромные длинные трещины, они непрерывно тянулись в стороны, разделяя ущелье на несколько частей. Вслед за этим, когда всего за мгновение появилось еще больше трещин, ущелье содрогнулось, и бесчисленные камни посыпались вниз, но в тот же миг их подхватила величественная мощь небес, и они еще раз разлетелись в воздухе, превратившись в мелкие осколки. Таким образом, вокруг Ван Линя почти все превратилось в ровные руины, ущелье разрушилось и разлетелось вокруг пыльным туманом, который даже не мог подняться вверх, а только оседал вниз, под давлением огромного пальца, который все продолжил опускаться. Так что клубы этой пыли, словно огромный удав, расходили в стороны от Ван Линя. Из города Гуйянь в этот момент вылетело 7 культиваторов, 3 братьев Чэнь тоже были среди них, в их глазах отражилось потрясение, и когда они взглянули на огромный палец, опускающийся с небес, их души содрогнулись. Особенно от той радужной дуги, которая мчалась впереди пальца и превращала эту темную ночь в белый день. Не задумываясь, 7 культиваторов оказались в разных местах города Гуйянь, издали низкий крик, и из центра города тут же поднялся в небо столб света. Он накрыл собой весь Гуйянь, и город с грохотом поднялся в воздух. Словно огромная круглая тарелка, издавая грохот, город поднялся в воздух и тут же полетел в сторону юга, только его скорость была заметно снижена из-за давления мощи огромного пальца. Когда он улетел, эхом раздался треск, и на поверхности светового экрана появились трещины. На силу вырвавшись из-под действия мощи пальца, город Гуйянь на огромной скорости улетел прочь. Старые монстры города, конечно, имели некоторые догадки насчет такого нежданного бедствия, но никто из них не посмел их высказать. Ведь все понимали, что этот огромный палец принадлежит настоящему владыке планеты Тянь-Юнь, Тянь-Юнь-Зы. «Тянь-Юнь-Зы решил убить этого Ван Линя?» И Чэнь-Зы и его братья переглянулись, но никто ничего не сказал, только их сердца вздрогнули от страха. Когда Гуйянь улетел прочь, и Чэнь-Зы некоторое время помолчал, сжал зубы, развернулся еще с пустоте пространства, он направился прямо к опускающемуся с неба огромному пальцу. Все вокруг накрылось семицветной вспышкой, и хотя палец был еще далеко, даже сейчас можно было ясно увидеть, что он был слишком огромным. И Чэнь-Зы вовсе не собирался помогать Ван Линю. Он просто чувствовал, что если сегодня из-за своей трусости пропустит битву между культиваторами уровня очищения границ и разрушения границ, то будет жалеть об этом всю свою жизнь. Был еще один человек, которого посетили такие мысли. Это был молодой парень в черных одеждах. И хотя он выглядел молодо, от него исходила волна жизненного опыта. Сделав шаг, он тут же помчался вперед. Что касается остальных, им не хватило на это смелости. И Чэнь-Зы в полете ощутил, что вдалеке за ним направляется этот молодой парень, и слегка вздрогнул, подумав про себя. «А этот глава города Гуйянь тоже не робкого десятка!» Ван Линь стоял на том же месте, в центре горного ущелья, раскинув руки в стороны. Недалеко от него все еще находилось тело Бэйвэя, сидящего в позе лотоса, запечатанное в ледяной саркофаг. И хотя он уже был мертв, его тело не получило ни капли урона от мощи божественной способности Тянь-Юнь-Зы. Перед Ван Линем в воздухе парил кристалл зова дождя, он испускал мягкое сияние, и вокруг него кружилась волна водяного пара в форме циклона. Ван Линь поднял голову и посмотрел в небо. На тот палец, который становился все ближе и все больше, он даже мог разглядеть линии отпечатка на коже пальца, и в тот миг, когда палец опускался прямо на него, чтобы раздавить словно муравья, глаза Ван Линя сверкнули удивительной ледяной вспышкой, и он низко выкрикнул «Зов дождя!». В тот миг, когда прозвучали эти слова, позади него вдруг появилась иллюзорная тень. Нельзя было разглядеть ее лица, но ее холодную ауру нетрудно было узнать. Это была тень Цэншуя, оставленная им внутри кристалла Зова Дождя. Тень Цэншуя подняла правую руку, сложила ее в печать и указала в сторону кристалла Зова Дождя сквозь Ван Линя. В тот же миг кристалл строгнулся и начал с огромной скоростью вращаться. Превратившись в яркую вспышку, он полетел прямо к опускающемуся огромному пальцу. В тот миг, когда кристалл приблизился к пальцу, он взорвался невообразимым ярким светом. Эта вспышка была такой сильной, что простой смертный, увидев ее, непременно тут же ослеп и умер бы в мучениях. Даже культиватор наверняка резануло бы по глазам. а при низком уровне культивации он бы даже получил серьезные раны. Но поскольку Ван Линь обладал телом древнего бога, увидев эту вспышку с такого близкого расстояния, он лишь почувствовал легкое покалывание в глазах, которое через миг исчезло. Однако, что касается И Чинзы, наблюдающим за этим издали, то ему не так повезло. Он почувствовал боль в глазах, словно их пронзили бесчисленными иглами. От страха он тут же запустил движение изначальной силы в своем теле и только через какое-то время смог прийти в себя. Что до того главы города Гуйянь, культивация молодого парня в черном была не такой высокой, как у И Чинзы, всего лишь на уровне материализации Ян, поэтому он тут же с криком отлетел назад, зажмурив глаза, и из них хлынули слезы. Но он не запаниковал, а лишь ударил по сумке, достал из нее большую бутыль с лекарством, в один глоток осушил ее и погрузился в медитацию. И все же он использовал божественное сознание, чтобы осторожно наблюдать за этой битвой. В тот миг, когда кристалл Зова Дождя разорвался яркой вспышкой, размер самого кристалла уменьшился. В один миг он стал на треть меньше, а та часть, которая не стала, превратилась в каплю дождевой воды, которая вылетела из кристалла. Когда она начала падать, то вдруг содрогнулась и начала непрерывно разделяться, так что почти в одно мгновение перед Ван Линем появилась бесконечная завеса дождя. Тень Сэншуя взмахнула рукавом, и в тот же миг все эти бесчисленные капли воды со свистом полетели прямо к огромному пальцу. Вместе с этим сила неба и земли вокруг сконцентрировалась и слилась с каждой дождевой каплей. Над планетой Тянь-Юнь эхом пронесся ужасающий грохот, и поток дождевой воды из бесконечных капель столкнулся с огромным пальцем, опускающимся с неба. Непрерывные звуки ударов заставили небо и землю содрогнуться. Огромный палец вдруг вздрогнул и все-таки остановился под действием этой техники Цэншуэ. Но почти сразу сверкнула радужная вспышка, и с каждым ударом дождевой воды о палец стало уничтожаться большое количество капель, и палец, замерев ненадолго, с еще большей скоростью начал опускаться вниз. Теперь он летел вниз так быстро, что любая преграда, встававшая на его пути, должна была разбиться вдребезги. Бесчисленные капли дождя с грохотом полностью разрушились, и через миг палец коснулся кристалла Зова Дождя. В этот же момент Ван Линь сложил руки в заклинаниях, указал вперед и выкрикнул: «Зов Дождя!» Кристалл Зова Дождя с грохотом треснул, и в следующий миг тень Сэншуя за спиной Ван Линя сделала шаг и вылетела вперед. Она была невероятно быстрой, словно луч света, и в тот миг, когда кристалл треснул, тень Сэншуя слилась с ним и превратилась в капли воды, которых стало еще больше, чем раньше. Они заполнили собой все вокруг на 10 тысяч ли, и все полетели в сторону огромного пальца. В этот раз атака состояла не из множества капель дождя, а все эти капли слились в одну. Внутри этой капли сверкнула красная вспышка, и когда она стала наиболее яркой, капля столкнулась с божественной способностью Тянь Юньзы. В момент столкновения изнутри этой красной капли вырвалась волна яростной ци, которая сформировала воронку и словно непрерывно крутящийся молот ударила прямо по радужной дуге перед пальцем. Раздался грохот, радужная дуга содрогнулась и в тот же миг разрушилась, но не исчезла, а превратилась в 7 разноцветных драконов, которые с гневным бешеным ревом закружились вокруг огромного пальца. Пробившись сквозь радужную защиту, красная, словно кровь, капля дождя столкнулась прямо с приближающимся пальцем Тянь Юньзы. Огромный палец ни на миг не остановился, а понесся с небес прямо на Ван Линя, и эта аура желания раздавить муравья опускалась вместе с ним. Но только в самом центре огромного пальца появилась маленькая красная точка. Та красная капля все таки прошла сквозь кожу пальца и пробилась внутрь. Непрерывно разделяясь, она разрушилась до конца, и внутри пальца поднялась огромная волна, захлестывающая небо силы. По мере приближения пальца лицо Ван Линя все мрачнело. Его накрыло ощущение, что над ним рушится небо, но в его глазах все еще горели те ледяные огни. Тянь Юньзы даже не спросил у меня. Решил насильно отобрать этот чистый янь. Здесь точно есть какой-то скрытый смысл. Так подумал про себя Ван Линь, но его намерение битвы не уменьшилось ни на миг. Его глаза сверкнули. Он ударил по сумке, и в его руке появился осколок размером с ладонь. Этот осколок был дарован ему самим Янь Лэй Цзы за заслуги перед регионом Лутянь, и его нужно было использовать в критический момент для сохранения жизни. Когда палец опустился еще ниже, с небес подул ураганный ветер, который словно собирался погасить весь огонь жизни внизу. Там, где стоял Ван Линь, снова раздался треск разрушения, и та яма, которая образовалась на множество ли вокруг, в этот миг стала еще глубже. Раздался грохот, и Ван Линя вдавила глубоко в землю, но в его глазах отразилась непоколебимая воля. С криком он сложил правую руку в заклинание и указал ею наверх. В тот же миг тот осколок поднялся в воздух. Через мгновение он резко увеличился и превратился в целый материк. С первого взгляда нельзя было разглядеть границы этого материка. Он протянулся огромным щитом между Ван Линем и огромным пальцем. В тот миг, когда огромный палец коснулся этого осколка из Царства Бессмертных, всю планету Тяньюнь огласило ужасающим грохотом, и вокруг поднялись волны вибрации, распространившиеся по земле. От прикосновения пальца на материке, в который превратился осколок Царства Бессмертных, с треском образовалось множество трещин, но только сам осколок все-таки не разрушился. Палец поднялся, чтобы снова нанести удар по осколку, но в этот момент огромная сила, в которую превратился тот кристалл Зова Дождя, взорвалась внутри него, и изнутри пальца в стороны бешено вырвалось множество лучей красного света. Если смотреть издалека, это была поразительная картина. Огромный палец толщиной в сотню джанов и длиной в тысячу в этот миг пронзило десяткам тысяч красных лучей, которые вырвались изнутри пальца и покрыли его тысячами ран, от которых бесконечная изначальная сила неба и земли внутри пальца стремительно рассеялась. Когда палец поднялся, красная вспышка стала еще ярче, и в этом красном сиянии огромный палец вдруг содрогнулся, словно вот-вот собирался разрушиться без остатка. В этот момент тело Ван Линя прошло сквозь осколок Царства Бессмертных, вылетело с другой стороны, затем с холодным блеском в глазах он сжал правую руку в кулак и нанес удар прямо по огромному пальцу.